Глава третья. Райан. Когда мы приехали к хижине, Грейс немного успокоилась. Она перестала выворачивать пальцы и обрывать кутикулу на ногтях. Уже прогресс. Медленно, но верно, я учился ее успокаивать. Во-первых, музыка. Во-вторых, тишина. Может показаться, что они противоречат друг другу, но с Грейс все было иначе. Она слушала музыку так, как другие могут медитировать. Тихо. Грейс никогда не подпевала, не танцевала. Для нее это было что-то рефлексивное, и она ценила каждое мгновение. По инструкции GPS я свернул на длинную гравийную дорогу. Я уже видел хижину, когда повернул за угол, поэтому вздохнул с облегчением. Она была настолько же прекрасна, как и на фотографиях. Маленький двухэтажный домик, расположенный в стороне от круговой дороги и со всех сторон окруженный густым лесом. Общая площадь двора составляла менее 3 метров. Небольшое крытое крыльцо вело к входной двери, а две массивные деревянные стойки тянулись от пола до потолка. Хижина была вкопана в землю на горе, поэтому большая часть нижнего этажа находилась под землей. С того места, где мы находились, виднелась задняя часть домика. На каждом этаже была веранда по всей ширине конструкции. Казалось, дерево было вырезано вручную, с уникальными витками, узорами и выпуклостями на каждом куске. Я остановил машину перед домом, убавил слишком громкую для меня музыку и припарковал машину. Я ждал, потому что Грейс точно понадобится время, чтобы выйти из своего транса. И потом она посмотрела на меня. Вот она, моя спокойная, сильная жена. Женщину, в которую я быстро и беспамятно влюбился. Загадка, которую я хочу разгадывать всю жизнь. «Приехали», — сказал я и кивнул в сторону хижины, как будто Грейс не заметила. Она вытащила телефон и быстро сделала фотографию. «Что ты делаешь?» — хмыкнул я. «Хочу послать Эверли фотографию и написать, что мы уже на месте». Я нахмурился, взял телефон с приборной панели и посмотрел на экран. «Вряд ли у тебя это получится. Здесь, в горах, почти нет связи». Она тоже нахмурилась и уставилась на свой экран. «Черт, ты прав. Мы действительно в какой-то глуши». Грейс откинула телефон на коленки и замерла с восторгом, уставившись на дом. «Хотя здесь прекрасно. Она должна мной гордиться. Это та еще работа. Нелегко найти идеальное место за идеальную цену, но я справился». Я вылез из машины, и моя подошва скрипнула на листьях и гравии. «Ты еще сам дом не видела. И не переживай, все будет хорошо», — заверил ее я. «Уверен, она и так знает, что мы в порядке». «Ты прав. Я просто надеялась эгоистично выведать, как там Стэнли». «Да, я догадывался, что это настоящая причина. Ты просто умрешь за неделю без обнимашек от Стэнли». «Видимо, придется довольствоваться обнимашками от Райана», — захихикала она. «Если тебя это успокоит, я пукаю намного реже», — сказал я ей, рассмешив еще сильнее. «И целуешься лучше», — согласилась она. «Только ему об этом не говори». «Я буду рад это продемонстрировать», — вскинул я брови. «Я тебе напомню». Тепло улыбнулась она, открыла дверь и, вдохнув, резко развернулась. «О, Райан, ты был прав. Здесь просто чудесно. Даже пахнет осенью». Я уже начал вытаскивать сумки из багажника, но остановился и подошел к ней. Грейс подняла голову и посмотрела на меня слегка растерянно, робко улыбнувшись, а я обнял ее и притянул поближе для поцелуя. «Это ты, чудесная». Она чуть покачала головой, приготовившись все отрицать, но не стала. «Ну, уже что-то. Я так долго заставлял ее принять свою красоту, ум и заботу. Я осыпал ее комплиментами не потому, что должен, а потому, что она их заслуживала. Как и чувствовать себя любимой каждый день. Именно это я и собирался делать. Она заслуживала всего». «Спасибо тебе за это», — сказала она вместо того, чтобы спорить с моим комплиментом. «Прогресс». «Но ты права, здесь действительно чудесно. 2 этажа, джакузи, заполненная кухня и бар», — повел я бровями. «И это ты еще не оценила вид со 2-го этажа». Я передал ей две легкие сумки, поставил на землю большой чемодан, вытащил его ручку и взял пакеты, набитые различными снеками. «Я могу взять что-нибудь еще», — запротестовала Грейс. «Я справлюсь. К тому же тебе надо будет открыть мне дверь». Мы направились к дому, миновали маленькую черную решетку, врытую в землю, и приблизились к двум деревянным ступенькам, ведущим на крыльцо. Справа, прямо под маленьким зеленым почтовым ящиком с нарисованным номером 231, прикрепленным к стене дома, стояло деревянное кресло-качалка в пятнах от вишни. Я шел медленно, не желая показывать, насколько тяжело мне было нести сумки, пока она оглядывалась по сторонам. Осень в Теннесси действительно была волшебной, и я впитывал это волшебство вместе с Грейс. «Я никогда раньше не была в горах», — задумчиво сказала она. «Здесь, правда, другой воздух». «Да», — согласился я, — «как будто свежее, бодрящий, особенно в это время года. А еще ничто не сравнится с видом гор в тумане». Когда мы дошли до двери, я продиктовал код, который запомнил из письма, и ждал, пока Грейс введет его. Она набрала нужные цифры на маленькой серой клавиатуре, и мы услышали резкий щелчок. Грейс открыла дверь, мы зашли на кухню, и я положил продукты на маленький стол. Так как домик был вкопан в землю, мы зашли сразу на второй этаж. Справа от нас была лестница, ведущая вниз. Все сходилось с фотографиями на сайте, и мне, в прошлом заядлому путешественнику, приятно было это видеть. Кухня была простой, ничего необычного, но нам подходит. Мы прошлись по гостиной с открытой планировкой и повернули налево в спальню, где сбоку от кровати стояло джакузи. «Ух ты, дорогой!» — пискнула Грейс. «Как здорово!» На самом деле, здорово не было. Но зато мы могли себе это позволить, так что придется довольствоваться малым. Я мечтал побаловать ее роскошными поездками, но без помощи моих родителей оставалась только моя маленькая зарплата и комиссионные. Это было одним из условий Грейс, когда мы поженились. Я должен был прекратить каждый месяц брать деньги у родителей. Они сыпали в меня деньгами, заглаживая вину и пытаясь таким образом компенсировать мое детство. Отказаться от денег было очень легко. Я всегда предпочту Грейс всему остальному, будь то люди или богатство. И именно из-за своего сложного детства я был намерен хорошо относиться к Грейс. Я никогда ей не изменю, в отличие от моего отца. Никогда не поставлю работу превыше семьи. Грейс была для меня всем миром, и это никогда не изменится. Я поставил сумки, положил руку ей на спину и снова отвел ее в гостиную, а потом на балкон. Второй этаж домика выходил на скошенный лесной участок, внизу в поле зрения были сплошные увядающие листья, зеленые, коричневые и желтые. Горы смоки вдалеке соответствовали своему названию, между деревьев поднимался зловещий туман. Грейс резко вдохнула и долго молчала, из-за чего я начал беспокоиться. «Тебе нравится?» Она повернулась ко мне, и я увидел влагу на ее глазах. «Это самый лучший подарок в моей жизни». Ее слова как будто ударили меня под дых, и мне пришлось отвернуться, пока я их обдумывал. Как может на полгода запоздалый медовый месяц в дешевой хижине быть лучшим подарком? Она заслуживала гораздо большего. «Милая, тогда мне нужно поднять планку». Я обнял ее, до сих пор не в силах заглянуть ей в глаза. Если честно, ее ожидания были плачевными. Она была такой простой, и хоть мне и нравилось в ней все, я хотел, чтобы она ждала от меня большего. Ей так легко угодить, но это меня не успокаивало. Я хотел быть лучше, впечатлять ее сильнее. «Ты так много для меня делаешь», — сказала она, читая мои мысли. «Недостаточно. И никогда не будет». Грейс нахмурилась, проведя пальцем по моей груди. «Иногда ты давишь, Райан». «Знаю», — признал я, — «меня бывает много». Так было всегда. И это было проблемой во всех моих предыдущих отношениях, поэтому я и не женился до 37. Я не избегал обязательств, как предположила Грейс. Я строил их слишком быстро. Я был слишком вовлечен, слишком настойчив, слишком влюблен. Но как можно любить свою жену слишком сильно? Это невозможно. Я всего лишь хотел быть для нее лучшим. Тебя это напрягает?» Она покачала головой, сморщив нос, ее глаза излучали тепло и заботу. «Я знала, какой ты, когда выходила за тебя. И я с тобой, потому что ты именно такой. Ты не должен меняться. Я никогда не смогу полюбить кого-то так, как люблю тебя». Грейс встала на цыпочки и коротко меня поцеловала. Когда она отстранилась, я прижал ее обратно к себе и покачал головой, пока снова прижимался к ее губам. Я мог бы целовать ее всю жизнь и никогда не устать от этого. «Рад слышать, ведь я не хочу, чтобы ты любила кого-то другого», прошептал я, когда наконец-то оборвал поцелуй. Я не стал отстраняться, так что мы почти что касались друг друга. «Как ты смотришь на то, чтобы выпить вина и расслабиться в джакузи?» «Ты читаешь мои мысли», — сказала она, положив голову мне на плечо, как будто в ней хранилась тяжесть всего мира. Я поцеловал ее в висок, чувствуя себя самым счастливым человеком на земле из-за того, что мне доверили эту ношу. Через 20 минут мы уже лежали в джакузи, а рядом стоял мини-холодильник с тремя бутылками вина. Мое — Мерло, ее — Маскато и Розе для нас обоих. Я налил нам по бокалу и передал один ей. У нее было серьезное лицо, пока она смотрела, как я пью. «Не переживай, я не буду много пить», — пообещал я. «Я ничего и не говорила», — ответила она, сама делая глоток. «Я знаю, о чем ты думаешь», — подмигнул я. «О том, что у меня такой красивый муж?» В моей груди разлилось тепло. «Скорее о том, что твой муж такой счастливчик, потому что у него такая красивая жена». Она чуть покраснела и смущенно опустила взгляд, пряча изумрудные глаза за густыми ресницами. Когда она снова посмотрела на меня, то начала накручивать свой локон на палец. «Я люблю тебя, Райан. Я просто хочу, чтобы ты о себе заботился». «Так и будет», — пообещал я. «Это просто поблажка. Я хочу насладиться нашим медовым месяцем. Дома я буду выпивать не больше 2 бокалов в неделю». Я поднял вверх 2 пальца. «Честная скаутская!» Грейс сделала еще глоток. «Знаю. Я тебе доверяю». «Спасибо, что заботишься обо мне, милая. Я всегда буду». На горизонте садилось солнце, отбрасывая теплый свет на ее кожу, и я не мог отвести глаз. «Ты уже скучаешь по работе?» — спросила она, игриво ухмыльнувшись и попивая вино. «С тобой никогда», — пообещал я. Это было правдой, но неловкой. Грейс отвернулась. Вот опять это давление. Я ничего не мог с собой поделать. Ей никогда не нравилось, когда я, по ее словам, был ванильным, потому что она была другой. Не то чтобы она была холодной, просто мы чувствовали по-разному. Грейс была закрыта, а я сходу говорил обо всех своих чувствах. Я всегда был нежным, а у нее были дни, когда она не хотела обниматься, не хотела, чтобы ее трогали. Мы были разными. Я до сих пор познавал ее границы и учился, когда прорываться сквозь них, а когда отступать. Да, Грейс были другие. Женщины, которых я любил и которые разбили мне сердце. Но я намеревался сделать так, чтобы с Грейс этого не произошло. Заставлял себя идти маленькими шажками, уважать ее границы и возведенные стены. Мне было больно, но она стоила того. Когда дело касалось ее, у меня не было выбора. Она была особенной, она была другой, она была моей женой. Я долго пытался понять, что именно ее выделяет, но так и не нашел четкого, понятного ответа. К нежностям это мало относилось, это я уже начал понимать. Грейс отличалась от других тем, что больше от меня зависело. Ей нужен был тот, кто будет защищать ее и заботиться о ней, заставит ее поверить, что она достойна этой связи и моей любви. Для нее мое давление было важным, потому что раньше никто его не проявлял. Грейс половину своей жизни провела в детском доме после того, как ее родители, оба наркоманы, умерли очень рано, так что у нее никогда не было счастливого детства. Как и юности, раз уж на то пошло. А потом она встретила меня. Грейс так часто говорила, что кроме Эверли в ее жизни никого не было, и поэтому глубина наших отношений иногда ее пугает. Самые долгие отношения у Грейс были с Эверли, лучшей подругой, потом со Стэнли, лабрадором с ожирением, а теперь со мной. Это печально. И поэтому я был намерен показать Грейс, как должна выглядеть любовь, как влюбленные люди должны вести себя. После нашего знакомства я потратил полгода на то, чтобы уговорить ее встречаться со мной, а потом еще полгода на то, чтобы уговорить выйти за меня замуж. До той секунды, как я увидел ее в белом платье, я был уверен, что она не придет. Грейс говорила, что мы торопимся, но я так не считал. И не позволил так считать ей. Как по мне, мы двигались со скоростью улитки. Я бы женился на ней сразу после первого свидания, если бы это не казалось сумасшествием. Как я и сказал, меня слишком много. Но такой была наша любовь. Напористой, страстной и поворотной. Мы будто были созданы друг для друга. В конце концов, она тоже это поняла. И слава богу, потому что я почти сдался. Но я не мог. Она нуждалась во мне, она рассчитывала на меня. И я хотел показать ей, что такой и должна быть любовь. Что я буду ее оберегать, любить, баловать. Я мог бы любить ее вечно. И буду. «О чем ты думаешь?» — спросила она, и я потряс головой, прогоняя эти мысли. Грейс считала себя такой смелой и независимой. Нельзя показывать, что я думаю иначе. Я не мог сказать ей, что без меня ее жизни придет конец, как и моей без нее. «Почему ты спрашиваешь?» «Ты будто крепко задумался. О чем-то конкретном?» «Если бы она только знала». «Я представлял, как нам будет здесь хорошо». «Неужели?» «Кажется, ей понравился мой ответ». «Да, я придумал много всего увлекательного». «Например?» Она подползла ко мне, и я почувствовал, как ее рука коснулась моего бедра. Грейс уселась между моих ног и остановилась только тогда, когда ее лицо было в паре миллиметров от моего. «Ну...» Я обхватил рукой ее талию, чуть раздразнив, и говорил о праздных вещах, хотя на самом деле просто хотел сорвать ее купальник. «Мы можем пойти в горы?» «Судя по брошюре, в лесу есть ручей, так что можем его поискать. А еще по дороге сюда мы проезжали мимо киоск с мороженым. Было бы здорово заехать туда». «Интересно, есть ли у них соленая карамель?» Она провела языком по верхней губе. «Уверен, что есть». Я тоже облизал губы, неосознанно вторя ей. Грейс рассмеялась и щелкнула меня по носу, разрушая момент. По крайней мере, она наконец-то казалась расслабленной. «Ты лучший. Я уже говорила об этом». «Я не против, послушайте еще раз», — честно ответил я и сразу же поцеловал ее. Когда мы отстранились друг от друга, я сделал глоток вина. «Счастливого медового месяца, детка!» «Счастливого медового месяца», — прошептала она, наклонившись к моим губам. Я услышал звон, когда Грейс поставила свой бокал на бортик джакузи и устроилась у меня на коленях. Я тоже отставил свой, обняв Грейс двумя руками. Потом она отстранилась, чуть задыхаясь, и положила голову на мое плечо. «Я никогда не захочу уезжать», — задумчиво сказала Грейс. «А кто сказал, что придется?» Мысль о том, чтобы на какое-то время спрятаться от всего мира, была ужасно соблазнительной. Она покачала головой, не согласившись. «Стэнли будет слишком сильно скучать». «Я знал, что на самом деле все наоборот. Она будет слишком сильно скучать по нему». Но спорить не стал. «Да, пожалуй, ты права. Когда-нибудь нам придется вернуться». Я молчал, заправляя прядь ее волос за ухо. «Но это не значит, что мы не можем хорошо провести тут время». Я уже настроилась. Она подняла голову, взяла бокал и допила остатки. Я смотрел, как дрожит ее горло с каждым глотком. «Кого-то мучит жажда», — пошутил я, потянувшись за своим вином. Грейс провела пальцем по своим идеальным губам. «Наверное, я просто пытаюсь до конца успокоиться после дороги». Я уже поднял бокал к губам, но потом замер и чуть опустил. «Ты все еще переживаешь? Выглядишь спокойной». «Так и есть», — быстро заверила она. «Почти. Ты же знаешь, что я не люблю новые места». «Так тебе не нравится хижина?» Ее глаза широко распахнулись. «Нет, нет, дело не в этом». Она положила руку мне на грудь, отчего по коже разлился огонь. «Здесь прекрасно, честно, Райан, я о таком и мечтала. Сразу понятно, насколько хорошо ты меня знаешь, потому что я и сама бы не выбрала лучше. Просто я боюсь всего неизвестного. Ты же помнишь, что было, когда я первый раз осталась у тебя дома? Ну еще бы. Она всю ночь не спала, ходила по гостиной и переживала. А еще, хоть я этого и не скажу, но теперь это наш дом. Прости, милая, я думал, тебе будет приятно. Я не хочу, чтобы ты все это время переживала. Мне приятно. Здесь очень красиво. И я не врала. Это лучший подарок в моей жизни. Я так благодарна, что ты обо мне заботишься, правда. Это моя проблема, а не твоя. Завтра я уже приду в норму. Грейс наполнила свой бокал и разом выпила почти все. Если только ты не придумаешь... На ее переносице образовалась морщинка. Как снять мой стресс? Я тихо рассмеялся, потянувшись к ней. Моя рука накрыла ее и притянула к себе, пока Грейс изображала сопротивление. Другой рукой я обхватил ее затылок. Раз уж ты об этом заговорила, у меня есть кое-какие варианты. Правда? Она поддалась и наклонилась ко мне, а я нашел завязки ее лифа. Когда я потянул, он упал в воду, обнажая ее грудь. От этого вида по всему моему телу прошелся жар. Грейс тут же прикрылась, ее лицо залила краска от стыда и вина. «Райан!» — воскликнула она. «Ну не здесь же! А если нас увидят?» «О чем ты? Кто может увидеть? Здесь никого нет!» Я махнул рукой в сторону леса. Она посмотрела туда и убедилась в моих словах, увидев лишь деревья. «Если не считать зверей, мы тут одни, детка». Я сильнее погрузился в воду, кладя обе руки на ее и пытаясь их развести. «Пожалуйста, дай мне на тебя взглянуть. Обещаю, ты не пожалеешь». К моему облегчению она нахмурилась, но отвела руки, обнажаясь передо мной, а потом опустилась под воду. «Боже, ты такая красивая!» Я никогда не устану от вида ее голого тела, груди, кожи и остальных мест, которые открыты лишь мне. Я поднял руку и мягко коснулся ее соска. Грейс снова выглянула через балкон. «Уверен, что там никого нет?» «Поверь мне, милая», — горячо шепнул я и наклонился, приготовившись погрузиться под воду. «Здесь нас никто не увидит». И тогда я нырнул в блаженном неведении своей ошибки.